из мебели два дивана и стол между ними. В самом дальнем углу находились две заложницы. Обе сильно побитые. Они сидели тихо и почти не шевелись. Если бы не глаза, подумал бы, что они мертвы. Недалеко от них на диване расположился ушастый. Он не мог не знать, что я нахожусь здесь у дверей, но просто спокойно сидел на диване. Такое поведение вызывало у меня сильное непонимание. Почему он не пришел своим на помощь, когда мы сражались? «Что ты там стоишь?» «Заходи, я давно тебя жду», — услышал я его голос. Я снова заглянул в помещение и осмотрел стену над дверьми на предмет сюрпризов. Никаких визуальных сюрпризов в помещении не обнаружилось. Поначалу я подумал, возможно, дроиды где-то припрятаны, но никаких дроидов не было видно возле диванов. «Так что хотел?» — спросил у него, находясь у двери. «Поговорить». «Проходи, присаживайся». «Поговорим». «Говори, я тебя прекрасно слышу». «Так, неудобно общаться, проходи, присаживайся». «Думаю, я все-таки откажусь от твоего приглашения». «Тебе разве заложницы не нужны?» «Вон они сидят, живые». «Вас ведь это интересовало», и он показал на угол с заложницами. «Это их интересовало, а меня они не интересуют от слова совсем». «Тогда зачем пришел?» «Заставили?» «Нет. Я из-за тебя пришел. Ты меня давно ищешь, и я решил выяснить, чего ты хочешь. Видишь ли, у меня есть информация, что ты владеешь очень важными данными. Примерно так я и подумал, тебя интересует бункер древних». «Ты правильно подумал. Разочарую тебя, я не знаю ни координат системы, ни координат планеты и никакого отношения к бункеру не имел». «Врёшь, я знаю, что ты внутри побывал. Знаешь Хумана по имени Линни?» «Доводилось познакомиться. Он перед смертью много интересного о тебе рассказал. Не сомневаюсь, он еще тот фантазер. Так, он утверждал, что именно ты имеешь доступ в бункер. А он не говорил, что одна корпорация предлагает за меня большое количество кредов. Конечно, говорил и даже обещал ими поделиться. И ты ему поверил?» «Нет, конечно, но думаю, про бункер он не врал. Ты не стой там, проходи», и в тот же момент я почувствовал сильнейший пси-удар. Удар оказался настолько мощным, что пробил мою пси-защиту. Видимо, он собирался меня починить, но сумел только парализовать. Я замер на месте, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Пси-база мне сразу подсказала, как нужно действовать, но база базой, а я никогда раньше не оказывался в таком состоянии. От меня требовалось медленно, шаг за шагом восстанавливать защиту. «А ты силен», — услышал от Аграфа. Он встал с дивана и направился ко мне. При этом я усилил сопротивление, но по-прежнему не мог пошевелиться. Совсем немного мог пошевелить кончиками пальцев, и на этом все. «Силён, но недостаточно силён для меня», — сказал он, подойдя ко мне. Его пояс выстрелил паутиной. Что это было, я не понял. Судя по всему, это было что-то аграфское парализующее. Оно должно было сетью опутать меня, но я сделал единственное, что мог, это активировал силовую защиту. Эта сеть и моя защита встретились. Раздался треск, вначале погасла сеть, а за ним замигала и погасла моя защита, в помещении запахло горелым. «Да ты полон сюрпризов. Впрочем, тебе это не сильно поможет». В этот момент я почувствовал, что могу двигать кистью. Кобура с бластером находилась рядом с кистью руки, с трудом сумел, вытащил бластер и практически в упор, не целясь, выпустил три заряда в Аграфа. Такой поворот стал полной неожиданностью для Аграфа, и на какое-то мгновение пси-контроль пропал, и в то же мгновение я восстановил защиту. Впрочем, давление почти сразу вернулось, но теперь я крепко держал оборону и контроль над телом. Выдернул второй бластер и попытался с него открыть огонь, но он, как и первый, отказывался стрелять. Впрочем, я и так попал в него двумя зарядами, но под одеждой у него оказалась защита, при падении двух зарядов плазмы в его грудь, заметил, как в местах попаданий появлялось небольшое свечение, останавливающее заряд плазмы. Оба заряда не причинили ему вреда. Третий заряд пролетел выше его головы. После того, как отказал второй бластер, понял, что он активировал глушилку. Вернул бластеры на место, выдернул из ножен клинки. Аграф все время пытался вернуть надо мной контроль, но у него не получалось. «Что же, это немного все усложняет, но не думаю, что намного», — сказал он и отстегнул со спины небольшую белую круглую трубку. Пластиковую, как мне показалось вначале, но быстро понял, что ошибся, когда вначале эта трубка удлинилась, а после из концов трубки выдвинулись лезвия. Что это за оружие, я не знал и видел его в первый раз. Впрочем, ничего особенного я в нем не видел, и база тени услужливо подсказал вид боя против этого оружия. Рекомендую сражаться как против копья. Тем временем мы оценивали друг друга и медленно сближались. Решил напасть первым. Лучшая оборона — это нападение. Зазвенел металл, рассекая воздух и встречаясь с таким же. Достаточно быстро я понял, что у меня самый серьезный противник за все время. Было неясно, какие у Аграфа стоят импланты, но они однозначно были мощнее моих, по силе он превосходил меня в несколько раз. В скорости нисколько не уступал. Но больше всего меня напрягал его стиль. База тени не знала этот стиль и это оружие, а Аграф владел им в совершенстве. Там, где он должен был находиться, его постоянно не оказывалось. Мой клинок рассекал в этом месте воздух. Зато его контратаки несколько раз доставали меня и по ногам, и рукам. Меня спасал только предчувствие и опыт, но на скоростях, на которых мы сражались, предчувствие порой просто не успевало. Скоро я стал подозревать, что Аграф дерется не в полную силу, иначе я был бы мертв. Глава 16 в какой-то момент он подловил меня, и когда я полез в очередную атаку, нарвался на страшнейший удар ногой. Удар был такой силы, что я пролетел несколько метров, врезался спиной в перегородку. Раздался хруст непонятно чего, мои клинки выпали из рук, и только аптечка, вколовшая мне лошадиную дозу обезболивающего и непонятно чего, не позволила мне отключиться. На автомате хотел вколоть себе еще один боевой коктейль, но аптечка не позволила. Впрочем, это уже не имело значения. Аграф практически мгновенно оказался рядом, его оружие разделилось на два, и он как бабочку пригвоздил мои руки к стене. Мои клинки лежали рядом, но теперь я не мог опуститься, чтобы подобрать их. Поединок был проигран. «Значит, ты из клана теней», он подошел вплотную, рассматривая меня и ни на секунду не прекращая давить меня ментально. И посредник не ошибся, а я подумал, что он вообразил себе непонятно что. «С чего ты так решил?» «Знакомая техника теней. Против меня она ничто, но против техники моих хуманов хороша. Что же ты не пришел им на помощь?» «Кому?» «Хуманам. Много чести. Сами должны справляться. Да их давно стоило поменять на других. Да ты просто боишься ответственности, они всю грязную работу за тебя делали.